Разумеется, у меня были лошади и до этого. Верхом я начал ездить уже с совсем юного возраста. Не хочу хвастать, но даже и некоторым горцам, признанным наездникам, можно было бы дать фору. Но вот такого коня... Нет, ничего похожего у нас не имелось. Да и характер оказался у ветра очень даже покладистый. Мы быстро нашли общий язык. А уж как он скакал, и как меня гоняли. Словом, мне было за что его любить. Вот и сейчас глажу его по теплой морде, даже на какое-то время обо всем окружающем позабыл. А это неправильно, ишь, расслабился. Беру себя в руки и быстро вскакиваю в седло. Въехав под арку входных ворот, снова останавливаюсь. Коридор входа тут относительно длинный, метров 15, и изогнут под тупым углом, чтобы ворвавшийся сюда всадник вынужденно притормозил. Со стен меня сейчас, вероятнее всего, не видно. Солдаты на этих постах появляются только при угрозе нападения, чтобы обстреливать противника, сгрудившегося в тесном проходе. Гвардейцы на стенах потеряли меня из виду. А привратные стражники стоят на улице, и этот проход оттуда не просматривается. Есть, конечно, вероятность, что кто-то из них решит пройти во двор и увидит. А что он увидит? Всадника, поправляющего сбрую у коня? И что в этом необыкновенного? Спрыгиваю на землю и отстегиваю от седла свернутый вьючок. Разворачиваю. Тяжелый плащ из шкуры морха. Никакая стрела его не пробьет. Отцовское наследство. Шлем. Из ворот выезжает совершенно обычный всадник. По виду солдат. А те, кто ждал выезда именно расфранченного лорда, остались с носом. Могут ждать и дальше, не возражаю. Очень сомневаюсь, что кто-то успел сопоставить въезд под арку лорда и выезд оттуда уже обычного солдата. Это уж совсем семи пядей во лбу надо быть. Напротив входа сейчас должны ждать меня коты. Смешавшись со всеми остальными, я спокойно бы доехал до дому. Нападать в этом городе на отряд котов, настолько сумасшедших, да еще и в приличном количестве, найти было бы весьма и весьма затруднительно. Давно уже все повывелись. Должны. Но никого там нет. Что-то случилось? Старик изменил свой собственный план? С какого перепугу? Ведь все, что я делал до этого, и было его частью. Что-то здесь неправильно. Да и город мне почти не знаком. Нет, дорогу-то к дому найду, конечно, но все равно. Не нравится мне все это. «Вот он!» — наклонился с седла всадник в роскошном плаще. «Этот солдат?» — удивленно посмотрел в указанном направлении его собеседник. Невзрачного вида городской обитатель. «Вы уверены?» «Я узнал его коня». Он где-то успел переодеться, хотя и не понимаю, как это удалось так быстро. Выходит, это было заранее им предусмотрено. Или у него есть сообщники при дворе. Но оно ему не слишком-то и помогло, — усмехнулся горожанин. — Хорошо, ваша милость, мы все поняли. Не волнуйтесь. И, обернувшись, он махнул рукой, указывая незримым наблюдателям на одинокого всадника. Охота началась. Город, столица, мать ее за ногу. Не люблю. Шумно тут, и как-то все напоказ. Центральные улицы, хотя, между нами говоря, достаточно извилистые и местами не широкие, и не скажешь, что центральные, заполнены народом, и оттого двигаться тут можно только шагом. Кто-то торгует, растворив окна и двери своих лавок, к кто-то праздно глазеет на проезжающих, а кто-то и подворовывает у первых и у вторых. Еще в самый первый наш визит у одного из наших сопровождающих ухитрились в тесноте тихо срезать кошелек. Да так ловко! После чего Лексли распорядился денег с собой в город не брать. Незачем соблазнять городских воришек видом тяжелых кошельков. Все потребное для нас есть на подворье, да и сопровождающие теперь окружали нас плотным кольцом, не подпуская никого ко мне и к матери. Где острый ножик уличного вора, там и тонкий клинок тайного убийцы. И здесь я не мог с ним не согласиться. Многоопытный кот просто так ничего не делал. А вот боковые улочки тут узкие совсем. Иногда так и вовсе можно достать раскинутыми в сторону руками до стен противоположных домов. Ну, почти достать, если у тебя руки длинные. Мне этого не сделать, разве что клинком дотянусь. Хотя всадник тут проедет, и даже быстрее, чем по центральной улице, если, конечно, ему не помешают. «Гайр!» — вихрастый паренек вынырнул откуда-то из уличной толчаи. «Он свернул вон туда!» Тот, к кому обращался парень, высокий, плотный здоровяк, в запахнутом, несмотря на солнце, плаще, сплюнул на землю остатки разгрызенного ореха. «Так, и что дальше?» «Если он поедет дальше, то свернет вон там», — мальчишка махнул рукой. «Вожак сказал перехватить его за поворотом». «Раз сказал, значит, перехватим», — флегматично кивнул Гайр. «Пошли, парни». От стены дома отлепились еще четверо дюжих парней, все в таких же плащах и тоже в запахнутых. Вся эта пятерка появилась тут около 2 часов назад, заставив несколько напрячься хозяев 2 ловчонок, расположенных поблизости. Как по мановению руки вдруг куда-то делись и королевские стражники, обычно бдительно, во всяком случае внешне, проезжавшие в это время по улице. Сопоставив то и это, хозяева лавок несколько расслабились. Предпринимать такие усилия для того, чтобы ограбить среди бела дня их заведение, никто бы не стал. Возможная добыча никак не окупила бы затрат на все мероприятия. Стражники ведь исчезли не просто так. Кто-то побряцал увесистым кошельком или сделал тонкий намек капитану стражников. В одном случае это явно богатый человек, во втором — влиятельный. Ни для кого из таких людей ловчонки интереса не представляли. Стало быть, на этом месте вскоре окончится чья-то дорога. Навсегда. И очень может быть, что начнется путь уже другого человека, того, кто смог все это подстроить. Ну и что? Какое дело лавочникам до разборок богатых и знатных людей? Они там, мы здесь. Наши пути никак не пересекаются. А вот рассказать потом друзьям и знакомым о том, что пришлось увидеть, это да. Завистливое внимание обеспечено. Да и потом небрежно обронить в разговоре, мол, помню. Путь наверх графа такого-то начался около дверей моей лавки. Пустячок, а приятно. Но, увы, надеждам лавочников не суждено было сбыться. Парни в плащах покинули свои места и углубились в переулок, скрывшись из глаз досужих наблюдателей. Вот так всегда. А улочка оказалась неожиданно чистой. Ну, скажем так, относительно чистой. Во всяком случае, кучи мусора тут отсутствовали, и на проезжей части не имелось особых ям и колдобин. Что немало меня озадачило, видел я уже здешние улочки. Впрочем, оно и к лучшему, быстрее доеду. Посылаю коня вперед, и благо тут никого на дороге нет. Наддаю скорости. «Стой!» Проскакивая на полном ходу узкий переулок, вижу, как оттуда, торопясь и взметая пыль полами длинных плащей, вылетают несколько человек. Не ждали? Не ожидал никто, что всадник вдруг увеличит скорость? А зря. Собственно говоря, я и ехал бы неспешным шагом и далее, но вот что-то меня вдруг подтолкнуло. Сам и не понимаю, что именно. Вот я и поторопил ветра. И не зря, как оказалось. Несколько метров, всего несколько метров. А вот именно их и не хватило, чтобы, выйдя из бокового прохода, перекрыть мне дорогу. А все ведь рассчитали. Продолжая ехать шагом, так метрах в десяти передо мною и выстроилась бы цепь противников. А лошадь на толпу не идет. Разве что в бою. Так там ее и пришпоривают, гонят вперед вместе с остальными. Пример он заразителен. А конь еще и бывает охвачен своеобразным азартом. Конь не на стену щитов идет. Он вперед вырваться хочет, соперника обогнать. Горцы говорят, и еще чем-то таким их поят. Не знаю, я сам не видел. Но так или иначе, эти парни опоздали. Впрочем, это их особо не смутило. Щелк, щелк, джих, блямс. И я с кубарем лечу с коня на землю. Арбалетный болт хоть и прошел почти вскользь, а из седла меня все же вынес. Повезло дважды. Плащ. Он еще раз подтвердил, что его запредельная цена вполне соответствует заявленным свойствам. Болт его не пробил.